Глава 45. Жизнь приближалась к концу. Старый князь лежал на неудобном деревянном одре и предавался горестным размышлениям. Он представлял себе, как люди будут говорить с печалью, когда валы повезут его прах на санях в Святую Софию. Вот последний путь Владимира Мономаха. В такие минуты князь находил утешение в книжном чтении. Он раскрыл лежавшую на столе книгу и прочел в ней наугад: «Кратковременность жизни, малая продолжительность земных радостей и благоденствия нашли у пророка удачные уподобления. Ныне человек цветет телесно, утучненный от удовольствий, и сообразно со своим юным возрастом имеет на щеках свежий румянец. Он бодр, ловок в движениях и неутомим в достижении богатства. А на утро вдруг становится жалким и увядает от какой-нибудь болезни или беспощадного времени. Иной обращает на себя внимание изобилием своих сокровищ, и вокруг него теснятся льстецы. Если прибавить к этому еще гражданскую власть, или почести от царя, или участие в управлении, или начальствование над войсками, что дает человеку право иметь вестника, громогласно взывающего перед своим господином, чтобы люди уступали ему дорогу, или жезлоносцев, вселяющих у встречных трепет и напоминающих о том, что у этого вельможи власть, схватить любого жителя, взять его под стражу или заточить в темницу, то одна мысль о подобном могуществе вызывает у нас ужас. Но разве не может приключиться с таким человеком что-нибудь неожиданное? Одна ночь в горячке или бок в боку или воспаление легких могут в один час похитить его из среды живущих, низвести с высокого позорища, и тогда место действия этого правителя становится опустевшим, а слава ничем иным, как кратким сновидением. Сегодня Мономаху захотелось, точно он предчувствовал приближение смерти, еще раз окинуть умственным взором тот мир, который создали ему книги и беседы с мудрыми епископами. Митрополит Никифор говорил ему неоднократно: «Помни, что в этом мире ты только путник на временном и кратком ночлеге в далеком путешествии». Неуверенной рукой он снова раскрыл «Шестоднев», с таким изяществом написанный болгарским экзархом Иоанном. На глаза попались случайно те строки, которые всегда с особенной силой волновали его. Здесь говорилось о тщетности геометрии и всей легкомысленной суете человеческого ума. Но в голову приходили соблазнительные мысли. Разве ум этот не постигает великие тайны и не поднимает тяжкие камни на необыкновенную высоту, когда строят городскую башню или храм? Если бы не было книг, написанных мудрецами, он многое бы не знал и бродил бы во мраке, как жалкий слепец. Теперь же ему стало известно, что в мире существует птица Феникс. Когда ей исполняется 500 лет, она летит в кедры ливанские и извещает о своем появлении священнослужителей города Гелиополя. Затем опускается на жертвенник, украшенный плющом, и тогда огонь пожирает ее. Однако уже на утро в жертвенном пепле появляется червь, превращающийся спустя некоторое время в птенца, а из него вырастает впоследствии ширококрылая птица. Мономах любил раскрыть так какую-нибудь книгу на том месте, где пришлось, и, прочитав несколько строк, размышлять над ними. За книжным чтением, хотя бы на короткое время, отрываясь от государственных забот и хозяйственных дел, он взирал на раскрывавшееся перед его глазами мироздание, прекрасное, как некое огромное сновидение. Только книги могли дать ответ на волновавшие его вопросы. В маленькое оконце келии вливался утренний свет, приятнее которого трудно представить себе что-либо. Мономах, лежавший поблизости от окошка, видел кусочек голубого неба и несколько цветущих яблонь. Но он знал, что за бревенчатой стенкой лежит не только монастырский огород, но и вся огромная земля, омываемая с четырех сторон океаном, в котором плавают необыкновенные рыбы и морские чудовища, как, например, киты. Рассказ о них, прочитанный в книге, поражал Мономаха своим содержанием. Исходящее из кита благовоние привлекает к нему множество мелких рыбешек, которых он и поглощает. Мореплаватели часто принимают огромное тело этого чудища за остров и погибают, расположившись на нем беззаботно, как на суше. Благоухание же кита напоминает блудницу. Из ее уст сочится мед, становящийся позднее горше желчи и страшнее обоюдоострого меча. Много другого удивительного он узнал из книг. Существует еще одна птица, называемая селевкит или розовый скворец, созданная для того, чтобы пожирать саранчу, потому что наделена необычайной прожорливостью. В другой раз он прочел о слонах. Эти животные спят, прислонившись к дереву, так как ноги у них не сгибаются, и они не могут с удобством прилечь на траву, и когда являются охотники, то срубают дерево. Слон падает и делается их легкой добычей, если на помощь к нему не приходят другие слоны. Но не только в книгах может человек черпать познания о мире. Он сам удивлялся, видя неоднократно, как благодаря своей чрезмерно длинной шее лебедь отлично достает пищу со дна болота, или как рыба, избегая бушевания северных ветров, укрывается в тихих заводях. Однако, если неразумная тварь поступает так в попечении о своем благе, то что же можно сказать о человеке, наделенном разумом? И тем не менее, люди часто поступают неразумно, побуждаемые гневом и жадностью. Как большая рыба пожирает малых, так и они губят своих ближних. Но бойся, безумец возмездия, смотри, чтобы и тебя не постиг один конец с уловленной рыбой, уда, верша или сеть. Иногда эту ясную и стройную картину божественного плана нарушали человеческие сомнения. Ну, так в книге, написанной плавателем в Индию, он прочел об эллинах, которые, не считаясь с пророками, утверждали, что Земля имеет вид шара и находится в состоянии вечного вращения и как бы подвешена в воздухе. Но в таком случае это означало бы, что ноги, находящихся под нами, вроде как упираются в потолок, и люди эти стоят вниз головой? Поистине, такое представление о земле достойно смеха. Почувствовав необоримую усталость, старый князь бережно отложил книгу и прилег на деревянной скамье, с кряхтением устраивая старое тело на неудобном и жестком ложе. Его незаметно охватывала дремота. Сквозь сонные туманы, наплывавшие теплой волной, мелькали знакомые лики. Печально улыбалась Гита, как будто бы звала к себе. Фома Ратиборович горделиво выставил ногу в зеленом сапоге и разглаживал пушистые усы. Хан Бельдюз молила пощадь. Когда Мономах видел эти образы прошлого, у него рождалось желание рассказать обо всем, с чем встретился на своем жизненном пути, и у него рождалось чувство, напоминавшее зависть к тем, кто с таким искусством пишет книги. Он написал бы о Гите и даже о дочери кузнеца, потому что и черная кузница у епископских ворот, и все живущие в ней тоже входили в жизнь русской страны. У навеса стояла девица в красном платке. К вечеру Мономах позвал к себе боярина Фому Ратиборовича, ужинавшего с игуменом наваристой ухой из жирных ершей, и просил его послать за сыновьями. Бросив ложку на стол, воевода кликнул отроков. В одно мгновение монастырь наполнился тревожным шепотом. «Великому князю стало плохо!» Дрожащими руками игумен облачился в пресвитерские ризы и взял на престоле золотую чашу. На ней, среди сияющих красных и зеленых самоцветов, были изображены четыре евангелиста и их знамения — вол, овен, лев и орел. Илья Дубец и Злат, стоявшие у келии и видевшие, как проносили священный сосуд, вспомнили, как они добывали его в Каффе. Опять на кривых уличках запахло кожей и вонючими мехами, рыбным чадом харчевин. Блеснуло зеленоватое море. Продавец, поворачивая потир, говорил: «Эта золотая чаша стояла на престоле знаменитого Константинопольского храма. Какой путь проделала она, прежде чем попасть в этот тихий монастырь? Константинополь, Амастрида, Армения, Каффа. Может быть, еще другие города и страны. Названия их казались странными для слуха, но в памяти остался рассказ о том, как эту чашу похищали тати, утаил неправедный судья, отнимали разбойники и зарывал в землю неверный раб». Игумен вошел в избушку, и Кунгуй затворил за ним дверцу. Великий князь исповедовался, каялся в своих грехах. Вышедший из трапезной Фома Ратиборович, очень озабоченный и мрачный, сказал Злату: «А тебе скакать в Переяславль. Скажешь князю и княгине, что страшимся худшего». Старый князь умирал. Но пока Злат еще не доскакал до городских ворот, в Переяславле ничего не знали об этом. С утра кузнец Коста хлопотал над своим сокровищем. Звенели в его руках серебряные сосуды. Он лишился сна. Ходил теперь черным не от кузнечной копоти, а от бессонницы и душевного волнения, размышляя днем и ночью, какой образ придать своему светильнику. Хотелось сделать эту вещь огромных и прекрасных размеров, но металла не хватало на его великолепные замыслы. Требовалось устроить так, чтобы ответвления или рога с чашечками были полыми. Однако это вызывало большие затруднения с литьем серебра. Ну, были и другие заботы. Арина ворчала: «К чему столько бесполезного беспокойства? Вот послала тебе в руки судьба богатство, и пользуйся им в свое удовольствие. Продай сосуды боярам, и приобретешь себе дом с дымницей, и все, что нужно нам, и новую кузницу построишь, обеспечишь род наш до скончания жизни». Чтобы не слышать упреков жены, Костов взял в руки топор и отправился в Дубраву. Он решил, что надо поправить хижину ворожаи в благодарность за ее доброту и покровительство. Глядишь, зима приблизится. Как будет тогда жить там старуха в морозные дни? Проходя мимо огорода, он увидел Любаву. Девушка беззаботно пела свадебную песенку, помышляя о своем близком счастье. Перун и Лада на горе купались. Где Перун купался, там берег сотрясался. Где Лада купалась, там цветы расцветали. Коста покрутил головой, но ничего не сказал, и вышел на пыльную дорогу. Сахир стоял на пороге корчмы и спросил: «В рощу идешь?» Он подозревал, что-то произошло в кузнечной слободке, и об этом многие в корчме говорили, но толком не знал, в чем дело, а знать хотелось смертельно. Кузнец весело ответил: «Хочу дуб срубить». Корчмарь не поверил и еще с большей подозрительностью смотрел ему вслед. Вчера гончар Алеша рассказывал: «Чудные дела творятся у нас в Переяславле. Кузнец Коста не хочет коней подковывать, а богат серебром. Не, все-таки нашел он клад или с нечистой силой ведет знакомство. Вчера шел ночью мимо кузницы, слышу, как будто чаши звенят, в окошечке свет. Заглянул туда, а светильник погас. И вдруг козел заблеял в хлеву. Ой, страшно мне стало, как в черном овине. Побежал домой. Когда Коста пришел на знакомую поляну, он остановился, как вкопанный. По-прежнему две лошадиных головы белели на шестах, но избушки не было. Вместо нее виднелась куча углей и пепла. Пожар пожрал все. Кузнец бросился вперед, чтобы посмотреть, что тут произошло. Ничего не осталось на пепелище, кроме золы и головешек. Прах был еще теплым, значит, пожар случился в прошлую ночь. Когда сегодня пропели петухи, он выходил на двор, и ему показалось, что над рощей стоит зарево, но подумал, что мерещится ему. А куда же девалась ворожея? Коста порылся в углях секирой, но никаких человеческих костей не обнаружил. Сгорела горбунья, как сухая трава. Вовремя ушла и бродит теперь где-нибудь под дубами лишенная крова. Или улетела вместе с дымом в свое страшное колдовское царство. Постояв немного, кузнец срубил шесты, на которых торчали лошадиные головы, и черепа со стуком обрушились на землю. Он тогда пошел прочь с большой печалью в сердце. Дома сказал Любави. Избушка в дубраве сгорела, и остался от ворожеи только прах. Любава, услышав это, закрыла лицо руками и расплакалась. Недаром она видела сегодня во сне черную кошку. Арина же, стоявшая возле кузницы, заворчала. — Это архангел! Покарал горбунью за ее шептания! День прошел как в тумане. Под вечер Любава увидела, что по дороге, поднимая пыль, скачет Злат. Остановившись около кузницы и сдерживая взмыленного коня, он крикнул: «Великий князь умирает!» На одно лишь мгновение, улыбнувшись невесте, стоявшей у плетня, помчался в город с печальным известием. Другие вестники мчались в Вышгород, Киев, Смоленск, услышав о том, что отец с часу на час ожидает кончины, сыновья Мономаха поспешили к одру больного. Раньше всех явился в монастырь из расположенного поблизости Переославля князь Ярополк и с ним молодая супруга. Из Вышгорода прискакал заплаканный Мстислав. Старый князь перевел его недавно из Новгорода в этот город поближе к себе, чтобы иметь всегда в нем поддержку и утешение. Своей красотой старший сын напоминал мать. У него были такие же зеленые глаза, за что его любили боярыни больше, чем своих законных мужей. С Ярополком вернулся Злат, и приехали многие другие отроки. На третий день из Турова прибыл князь Вячеслав, видевший Дунай и греческие города, а из лесного Суздаля, разрумянившийся от конского бега, Юрий, самый молодой из сыновей. Позднее всех явились Роман из Смоленска и Андрей из Владимира, что на Волыне. У владимирского посадника женою тоже была половецкая красавица, внучка прославленного хана Тугаркана. Но она осталась во Владимире, потому что носила тогда в чреве младенца. Князь поскакал один с отроками, оглядываясь беспрестанно на высокое оконце, где женская рука махала ему голубым платком. Андрей торопился, всячески страшась, что не застанет отца в живых, потому что путь был долог, еще длиннее дорога была для Юрия. Но Мономах точно собрал воедино все свои силы, чтобы дождаться сыновей и благословить их. Когда Юрий, последний из приехавших, вбежал, не снимая корзна, в трапезную, куда перенесли больного, чтобы оказалось достаточно места для всех желающих проститься с великим князем, все уже были в сборе. Молодой князь увидел, что отец лежит на полу на перине, видимо, доставленный из Переославля. У стола стоял знакомый, белобородый и большеглазый врач по имени Петр, родом сириец. Он мешал деревянной ложкой какое-то снадобье в глиняном сосуде, приготовляемое для болящего. Утреннее солнце наполняло горницу через скудные оконца розоватым светом. На лавке у стены сидели в один ряд Ярополк, Мстислав, Андрей, Роман и Вячеслав. Как только Юрий показался на пороге трапезной, Мстислав поднялся и сказал: «Вот и ты приехал, милый брат. Теперь все мы собрались. Нет только Изяслава с нами». Юрий улыбнулся старшему брату, но глаза его уже встретились с потухающим взором отца. Старый князь тяжко дышал, но в его мутнеющих глазах мелькнула радость, когда Юрий подошел и опустился перед ним на колени. — Отец и господин! Мономах немного повернул голову в его сторону. — Я сын твой, Юрий. Видишь ли ты меня? Старик чуть слышно проговорил: — Вижу тебя, сын. — И как бы свет над твоей головой. Великая тебе судьба предстоит. — И я здесь, отец, — произнес Андрей, приехавший в монастырь, когда старый мономах находился в забытии и поэтому еще не приветствовавший отца, и тоже опустился на колени у ложа. Тогда к умирающему приблизились прочие сыновья. Отец имел достаточно сил, чтобы оглядеть их всех, и, сберегая трудное дыхание, шептал: «Как теперь будете жить без меня? Страшно, что Ольговичи Владимир захватит. Тьму таракань!» Мстислав за всех ответил: «Не страшись, отец, не распадется храмина нашего государства». Другие сыновья утешали старца: «Русская земля едина». Слушая эти мужественные голоса, мономах вздохнул с облегчением, но потом еще хотел что-то сказать: «Бояре!» Однако у него не хватило дыхания, и он умолк. Потом прибавил, обращаясь к Юрию: «Ты в лесах живешь. Они тебя от врагов охраняют». В глубине души старый князь знал, что хотя сыны говорят ему успокоительные слова, но не всегда относятся друг к другу с любовью, завидуя лучшим и богатым городам. Всегда могли найтись у них советники, которые из корыстолюбивых и ничтожных побуждений стремятся к власти в одном каком-нибудь захолустном городке для того, чтобы удовлетворить свое жалкое честолюбие. Не мудрено, что книжники и певцы, черпающие поучительные примеры в прошлом, призывают к единству. В дверь заглядывали встревоженные монахи. Один из них, молодой, с любопытствующими глазами, исполнявший в монастыре обязанности звонаря, дернул Злата за рукав и показал перстом на лари, стоявшие в трапезной у противоположной стены. — А что в них? Серебро князя? Отрок посмотрел на него свысока. — Ты глупец. В одном ларе князь возит с собою повсюду книги для чтения, в другом — оружие, в третьем хранятся дары, что прислал ему греческий царь. — Дары! Золотой венец, хламида, драгоценный пояс, именуемый лор. Звонарь смотрел теперь на лари с почтением. Они заключали в себе удивительные сокровища. Злат тоже связывал с ними в своем представлении величие Царьграда, пышность царских дворцов и шумные рестания. Старый монах с пальцами в чернилах, потому что едва оставил свое летописание, стал шепотом объяснять звонарю: «Царь воевал тогда с латынинами и персами и решил отправить посольство в Киев. Из Оссии явились митрополит эфесский неофит и два епископа — Стратик Антиохийский, игумен Евстафий, а также многие благородные патрикии. Царь снял со своей выи крест, сделанный из того дерева, на котором был распят Христос, с главы венец, и велел принести сердоликовую чашу, из которой пил, веселясь на пирах, кесарь Август. Царь снял также ожерелье, кованное из аравийского золота, и велел митрополиту наречь нашего князя Мономахом и царем всея Руси. Монашек слушал с открытым ртом. Стоя у двери, Злат с волнением смотрел на умирающего. Но его заслонили многочисленные князья и бояре. В этой скромной горнице с бревенчатыми стенами великая слава превращалась в прах. Ровно в полночь, окруженный сыновьями и вельможами, побеседовав с ними перед смертью, Владимир Мономах, сын Всеволода, внук великого Ярослава, испустил дух. Зажегши свечи, монахи запели положенный псалом, и тогда трапезная наполнилась рыданием. На монастырской колокольнице звонарь ударил в медный колокол, и его певучий звук возвестил окрестным полям и дубравам о смерти великого князя. Весть об этом быстро распространилась по Руси, а затем достигла Константинополя. В священном дворце состоялось совещание синклита. Император, красивый человек в диадеме, с выразительными глазами, был встревожен. В константинопольских залах, где встречались люди, имевшие отношение к управлению государством, происходили одни и те же разговоры. «Как здоровье супруги?» — спрашивал один. «Благодарю. Она в добром здравии», — кланялся другой. «Ты слышал?» «О чем ты изволишь говорить?» «Умер русский архонт». «Ну, конечно, я слышал об этом. Но кто наследует ему?» Подобные же беседы происходили и на ипподроме, в церквах и просто на улицах. Недалеко от церкви святого Фомы стояли два влиятельных человека. Один из них был Стефан Скилица, некогда высокий сановник церкви, а ныне находившийся в забвении. Другой — известный врач и стихотворец Николай Каликл. Оба уже в летах. Скилица убеждал лекаря. Бог, или, если говорить философским языком, единое, не самобытно. Ибо мы не говорим, что оно давлеет только для собственного бытия. Ведь это означало бы, что божество — самодавляющее начало, а такого недостаточно для передачи своей силы другим. Следовательно, Бог не самодавляющее и не избыточествующее, но преизбыточествующее. Поэтому из него, как из переполненной до краев чаши, истекают потоки добра. В это время в конце улицы показался поэт Федор Продром. Уже прошло немало лет с тех пор, как он, достигший высших ступеней славы, осыпанный милостями царей, а потом снова впавший в ничтожество и лишившийся всех своих шести слуг, женился на Евдокии, вздорной и невежественной женщине, которая прельстила стихотворца своей соблазнительной походкой. Теперь это была мать четырех детей, с большим животом, с испорченными зубами, да и сам он... Когда-то он подсмеивался в своих стихах над лысыми старичками, а теперь... Заболев оспой, он сам потерял волосы, и лицо его сделалось щербатым, как поле, изрытое конскими копытами. Злой завистник обвинил его в том, что поэт неправильно выражается о Святой Троице и чуть ли не в неверии в Бога. Потом этот доносчик смеялся и говорил, что поступил так под влиянием хиосского вина, выпитого в излишнем количестве. Но тем не менее, преподавательского-то места в школе святого Павла Феодор лишился. Меньше учеников стало и на дому, Сейчас жена послала его на базар и к булочнику, и таким образом он нос к носу встретился со своими друзьями. — Смотрите, идет знаменитый стихотворец! — воскликнул Каликл, позабыв о богословских тонкостях скилицы. — Как ты живешь, приятель? Федор Продром грустно вздохнул. Заикаясь почти на каждом слове, он стал жаловаться на свои житейские невзгоды. Ведь когда я еще был ребенком, дорогой мой отец пригласил меня однажды в свой покой и сказал мне со слезами на глазах: «Сын мой, ты еще дитя и не в состоянии различить добро от зла, а у меня обширный жизненный опыт. Я много путешествовал и немало пережил на суше и на море. Еще больше я прочел в книгах, поэтому обрати внимание на то, что я тебе сейчас скажу. Различны пути, по которым ходит человек, имеют и сражения свою прелесть, так как они прославляют доблестного мужа и дают повод пользоваться щедротами Василевса. Однако твои плечи слишком слабы, чтобы носить тяжелое вооружение, а ноги не в состоянии выдержать длительные и утомительные переходы. Тем не менее, ты не должен выбирать и какое-нибудь спокойное, но малопочтенное и недостойное тебя ремесло, вроде башмачника или торговца. Это было бы позором для моего звания, поэтому не лучше ли тебе, сын мой, обратиться к наукам и предаться, например, изучению риторики? Подобное занятие сделает тебя счастливым и полезным для общества. Что же, с того дня я посвятил себя книгам, стал писать стихи, можно сказать, прославился до Антиохии, но что это дало мне, кроме неприятностей? Каликл, вполне обеспеченный человек, пытался утешить стихотворца. — Ты не должен жаловаться. Было и у тебя приятное в жизни. — Что же, например? — Ты воспевал победы Ромеев. — Ты водил дружбу с такими людьми, как Михаил Псел или Иоанн Итал. — Не отличала ли тебя и твои стихи царица Ирина? — Итал? С возмущением подхватил Продром. — А вы знаете, что он ответил, когда я просил его о помощи? Приятели сказали, что не знают. Он мне ответил: — Зачем я буду посылать тебе посылки? Ведь мы с тобою составляем одно целое, и это означало бы посылать себе самому. Когда я ем жирного зайца или тучного фазана, то я, так сказать, жую, а ты глотаешь. Ну зачем тебе теплое покрывало из македонской шерсти? Если одеяло есть у меня, то, значит, они греют и тебя. В глазах у приятелей поэт, если бы не был так раздражен и обижен, прочел бы искорки смеха. — Кстати, — сказал скилица, — известно ли вам, до чего довел Итал своей эллинской проповедью Сервилия? Собеседники вопросительно посмотрели на него. — Представьте себе, этот чудак взобрался на высокую скалу и со словами «Прими меня, Посейдон!» низвергнулся в пучину. — Какой ужас! — воскликнул Каликл. — Ну что вы хотите? — продолжал возмущаться скилица. — Этот человек уже ни одного отравил своим ядом. Признает платоновские идеи. Ну куда же идти дальше? Так поэт Федор Продром приятно проводил время с приятелями, позабыв о поручении сварливой жены. Он еще о многом хотел бы рассказать, но вдруг наверху в окне одного из ближайших домов показалась женщина, которую всякий, хоть немного знакомый с классической поэзией, принял бы за Мегеру, услышав ее пронзительный голос и увидев растрепанные волосы. Она кричала, потрясая поварешкой и явно обращаясь к стихотворцу: «Посмотрите на этого безумца! Отправился, чтобы попросить в долг у лавочника соленой рыбы, и вот уже целый час болтает на улице о всяких пустяках вместо того, чтобы заниматься делом и зарабатывать деньги честным трудом». «Ну, будьте здоровы», — поспешил расстаться с друзьями Федор Продром, и, ускорив шаги, пошел по своему делу, а приятели смотрели ему вслед, улыбаясь. А какое им дело до несчастий и неприятностей другого человека? Бедняга спешил к рыбному торговцу, и над его головой витало прелестное видение Феофании, которую поэт не мог никогда забыть. Порой Продром сидел за столом, уронив голову на руки и вспоминая свою жизнь, и ему казалось, что единственным светлым лучом в ней были те дни, когда он находился поблизости от этого ангельского существа. Но позади подгонял мерзкий голос Евдокии. «Тебе следовало бы жениться не на дочери почтенного Спафария, если ты не в состоянии прокормить семью, а на какой-нибудь толстухе самого низкого происхождения. У него в нетопленной конуре ждут обеда четверо детей, а он вечно разглагольствует об Аристотеле или пишет никому не нужные стихи. Посмей только вернуться домой без рыбы и ячменных лепешек, и я покажу тебе, что такое риторика». Что означает пустой гнев неумной женщины? Только то, что человеку не повезло в жизни. Но ведь так случилось и с самим великим Сократом. И если стоило привести в главе, в которой описывается смерть Мономаха, эту смешную и в то же время грустную уличную сценку, то лишь для того, чтобы показать, как трагические события перемешиваются с житейскими пустяками. Продром размышлял, что не будь на земле Мономаха, может быть, архонт Олег не появился бы в Константинополе, не победил бы нежное сердце Феофании, и поэт сделался бы счастливейшим человеком из смертных, а дочь магистра не лежала бы на острове Родосе, на щебнистом кладбище за виноградником. Федор Продром считался замечательным поэтом, на его долю выпала высокая честь преподавать риторику самой Анне, багрянородной писательнице. А дома он находился под башмаком злой жены, и только воспоминание о красоте Феофании несколько освещало его невеселую жизнь. Каждое событие мирового значения — как круги на воде. Весть о нем постепенно достигает до отдаленных пределов земли. Вскоре о смерти Мономаха стало известно и в половецких полях, на берегах Дона. Наступал тихий и пахучий вечер. От реки доносился запах сырости. Хан Сырчан лежал у своего шатра на ветхой попоне, терпеливо ожидая, когда женщины сварят похлебку из рыб, пойманных в удачно закинутую сеть. От костров поднимались голубоватые дымки, невдалеке паслись кони. Хан подпирал рукою голову и думал о самых обыденных вещах, уже позабыв о том, что такое радость победы и жгучее удовольствие при виде лежащих в прахе врагов и богатой добычи. Около хана сидел певец Орев, деливший его мирные рыболовные занятия и услаждавший половцев песнями о прежних походах на Русь. И вдруг из степи примчался всадник. «Хан! Умер Мономах!» «Умер Мономах!» Сырчан воспрянул духом. Он знал, что теперь всюду на берегах Сулы, Ворсклы и Псела стоят русские крепости и преграждают путь конницы. Но страшного князя больше не было в живых. Может быть, его преемники не будут такими бдительными. Хан сказал певцу Ореву: «Лишь только займется завтра заря на востоке, ты оседлаешь коня и направишься в страну иверов, где в роскоши и неге живет хан Отрок, мой брат и господин. Ты скажешь ему, что Владимир Мономах умер, и что теперь беглецы могут вернуться в родные степи. Пой ему половецкие песни, и он послушается твоего призыва, а если не захочет возвратиться, то дай ему понюхать пучок степной полыни». На заре Орев, оседлав самого быстрого коня, и поскакал на полдень. Прошло очень много дней, и певцу приходилось взбираться на кручи и переходить горные потоки, прежде чем он нашел старого хана в богатом дворце среди ковров и подушек и сообщил ему о том, что произошло на Руси. Но отрок, окруженный молоденькими наложницами, располневший от сидячего образа жизни и обленившийся в шелковых одеждах, с равнодушием отнесся к известию и отрицательно покачал головой в ответ на приглашение брата. Рев стал петь ему половецкие песни, однако рабыни смеялись над этими странными на их вкус напевами. Тогда певец вынул из чистой тряпицы пучок полыни и протянул хану. Отрок понюхал степную траву, заплакал и сказал: «Лучше лечь костьми в своей земле, чем прославленному жить на чужбине». Москва, 20 декабря 1960 года. Конец книги. Март 2002 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Юрий Заборовский.